Примитивные миры. Обитатели примитивных миров крайне ограничены в своих возможностях. Они практически ничего не могут изменить в таких мирах, чтобы сделать их более приемлемыми. У обитателей примитивных миров есть осознание своей примитивности и примитивности их мира, что вызывает особые страдания.